Тропа и план. 17 лет, Теннесси. Через несколько дней после второго из худших дней благодарения в моей жизни родители вытаскивают меня на обед. Подозреваю, предстоит важный разговор о будущем. Я все еще не пришла в себя после того, что случилось в школе в среду. Той сцены с плачем, объятиями, поцелуем и снова плачем. В кого я превратилась? Авантюристка, обманщица, ходячая катастрофа. Прежде чем я набралась храбрости поцеловать Бека, мы были знакомы 15 лет. А Изею я поцеловала через 15 минут. Я предлагаю родителям пойти в Шегидок, потому что хлебный пудинг там и правда феерический. Мы усаживаемся, я беру сдобную булочку из корзинки на столе, намазываю маслом. Родители следуют моему примеру и, улыбаясь, сражаются с тупыми ножами. «Итак?» — говорит папа, когда мы заказали напитки. «Ты уже подумала о своем будущем после школы?» Я пожимаю плечами. «Мне и думать-то незачем. Я знаю, что будет после школы». «Вот какие у меня соображения», — начинает папа, будто я спрашивала его мнение. «Университет Джорджа Мейсона, Вильгельма и Марии — это если ты захочешь вернуться в Вирджинию. Разумеется, Олле Мисс, Остин Пи и Техасский университет, если ты пожелаешь остаться здесь, в Теннесси». «А как насчет Университета Содружества Вирджинии?» Улыбка с его лица пропадает. «Милли, ты серьезно?» «Да, серьезно». Папа в замешательстве смотрит на маму. «Милая», — начинает она, потом замолкает, смотрит на папу, блуждает взглядом по ресторану. «Мы с мамой так отвыкли разговаривать друг с другом, что теперь для меня это все равно, что передвигаться по обледеневшему тротуару на шпильках». Наконец, мама очень мягко и осторожно говорит. «Ты можешь учиться где угодно. В Вирджинии, в Миссисипи, в Теннесси. Можешь вернуться в Вашингтон, как раньше планировала. А помнишь, как ты загорелась Австралией? Я буду счастлива, если ты снова задумаешься о том, чтобы провести семестр за границей. Но прежде всего мы с папой хотим, чтобы ты обрела счастье. А для этого в Университет Содружества поступать не обязательно. В прошлом году до всего, когда я заикалась о Содружестве, родители высмеивали меня. Папа каждый раз повторял: «Ух, бунтарская кровь кипит!» А мама подхватывала: «Годы учебы в Олле Мисс были лучшими в нашей жизни». А потом они запевали «Вперед, бунтари!» и допевали до самого конца, и даже изображали барабанный бой. Но после смерти Бека все разговоры о Содружестве они встречали уже не насмешкой, а категорическим протестом. Впрочем, это не важно. Я знаю, куда лежит мой путь и где мое место. После того поцелуя с Айзеей, Господи, у меня до сих пор внутри все сжимается, когда я вспоминаю, как набросилась на него. Я с удвоенной силой цепляюсь за наши с Беком заветные планы на будущее. Я отдам все, лишь бы привести эти планы в исполнение, в память о Беке. И мне плевать, кто что думает и говорит. Я уже подала документы. Объявляю я родителям. У папы набухают вены на висках. Мама замирает с приоткрытым ртом. Судя по всему, если я сообщу, что это была заявка на досрочное поступление с обязательствами, родители вообще слетят с катушек. На досрочное поступление без обязательств. Вру я и уверенно расправляю плечи, хотя не чувствую ни капельки уверенности. Уже оплатила взнос и связалась с управлением по делам ветеранов. Все уладила. Думала, вы будете мной гордиться. Досрочное поступление без обязательств дает учащимся возможность досрочно подать заявление в некоторые университеты с высокой степенью отбора в обмен на уведомление перед процессом основного набора. Учащиеся не обязаны поступать в случае, если их приняли. «Будь это все правдой», — произносит папа, — «ты бы нам сразу же сообщила». Хмурит брови, тяжело вздыхает. «Ладно. Ты подала документы. Это не значит, что ты не можешь передумать. Вот только заявка у меня на поступление с обязательствами. Но я не передумаю, — отвечаю я. Папа снисходительно улыбается. Ну ты все-таки разошли документы и в другие места. Тебе нужны варианты. Время еще есть, — добавляет мама. И раз ты уже отправила одну заявку, подать еще несколько будет относительно просто. Но мне не нужно время, не нужно подаваться куда-то еще, и другие варианты тоже не нужны. Родители переглядываются, потом смотрят на меня с жалостью. Почему они убеждены, будто знают, что для меня лучше? Я поступаю в университет Содружества Вирджинии, отчеканиваю я. Или вообще не иду никуда. Вот тут-то и возвращается наша официантка. Честное слово, я ей благодарна до небес. Она очень вовремя. Папа весь напряженный, заказывает чизбургер. Мама — сэндвич с беконом, салатом и помидорами. Я выбираю суп и салат. «Отвергать другие университеты? Какая глупость!» Восклицает папа, едва официантка отходит. «Тебе очень понравится в Вильгельме и Марии, и ты прекрасно знаешь, как мы с мамой относимся к Олли Мисс». Мама кивает. «Конечно, мы были бы счастливы, если бы ты осталась в Теннесси. В Остине Пи очень хорошая программа педагогического образования». Она касается моей руки. «Но ты по-прежнему хочешь именно преподавать?» «Разумеется!» И я наизусть цитирую давнее предсказание гадалки. «Она пойдет твоей дорогой!» Мама заметно огорчается. «Ох, Лия! Надеюсь, ты пойдешь той дорогой, которую сама выберешь. Ты вольна делать что угодно, стать кем угодно!» Я качаю головой. «У меня план — преподавать. И план — поступить в университет Содружества Вирджинии». Папа весь каменеет. Он переключился в военный режим. Ворчливо говорит. «Планы имеют свойство меняться». «Господи, пап, ну неужели ты думаешь, будто мне это неизвестно?» У меня ощущение, что грудная клетка сжимается, сдавливая легкие и стискивая сердце. Я опускаю взгляд, комкую салфетку на коленях. Ну как же заставить папу, их обоих, понять, что для меня отступиться от плана, от судьбы, значит предать Бека? Жизнь полна случайностей, жестока и абсолютно несправедлива, произношу я. А в прошлом году у меня отняли самую главную часть плана. Разве теперь держаться за то, что осталось, предосудительно? Нет, отвечает папа. Но будь благоразумна. В содружестве тебе делать нечего. Там тебя ждут только горе и ложные обязательства. Мама стискивает мою руку. Мы знаем, тебе не хватает Бека. Знаем, как ты горюешь. Но поступив в содружество, ты не вернешь его к жизни. Как же они достали! Не желают меня услышать! «Никто не запрещает тебе чувствовать», — говорит папа. «Но упорно двигаться в тупик вместо того, чтобы сменить курс, не могу на это смотреть». У меня не осталось ничего. Ничего, кроме острого желания орать, пока не раздеру себе горло. Официантка приносит наш заказ. Пока она расставляет тарелки на столе, мы молчим. Она уходит, мы все еще молчим. К еде тоже приступаем молча. Суп застревает у меня в горле. Зелень в салате горчит. Я откладываю вилку. Весь прошлый год я старалась выстоять. Напоминаю я родителям. Получала хорошие отметки. Переехала в новый город. Завела друзей. Я держусь. Но вы представления не имеете? Голос у меня надламывается. Я судорожно выдыхаю, изо всех сил цепляясь за жалкие остатки самообладания. «Вы вообще не представляете, как тяжело мне было потерять Бека. Я просто...» Мне нужно, чтобы вы мне доверяли». «А как тебе такой вариант?» У мамы в глазах светится сочувствие. «Если ты подашь документы как минимум еще в 2 университета и в ближайшие месяцы не будешь принимать решения, и тогда мы с папой поддержим твой окончательный выбор». Папа говорит: «Дождись и посмотри, куда тебя примут. Поездим по кампусам и в Содружество тоже прокатимся. Если когда ситуация прояснится, ты захочешь именно в Шарлоттсвилл, мы тебя поддержим». Я подавленно киваю, связанная собственной ложью. Если университет Содружества примет меня по обязывающей программе, уже не важно будет, куда еще я подам документы. Но я готова уступить, чтобы родители от меня отстали. Папина рука ложится мне на плечо. У него такой голос, будто он вот-вот заплачет. «Милли, мы хотим для тебя самого лучшего. И всегда хотели».